Тема нашего сегодняшнего дня – мы будем изучать прогревы по лестнице Ханта. Что это такое? У лестницы Ханта – это специалист, который, я там не буду вдаваться в подробности про его регалии, придумал такую вот градацию, на которых ступени, на которых находятся люди в процессе приобретения или продажи какого-то продукта. Да, то есть, смотрите, в потребностях, скажем так. Первая ступенька. У человека нету проблем вообще. То есть мы сейчас связываем клиента и ваш продукт. У человека нету в ближайшее время дня рождения или дня рождения его детей, если мы, скажем так, акцентируем свое внимание на сладостях, да, для такого мероприятия. Соответственно, ему ваш продукт пока не интересен вообще, потому что у человека, как я уже сказала, нет потребности и решать ее не нужно. Следующая ступенька. Проблема есть, но он пока ее не решает. То есть, да, человек понимает, что, допустим, через месяц, достаточно близко уже это время, или там свадьба будет, или день рождения, но свадьба, наверное, готовится еще более заранее. То есть человек понимает, что, ага, потребность есть, но он пока откладывает на потом, да, и не решает ее с помощью вашего продукта. Третья ступенька. Поиск решения, когда проблема есть. То есть в первом случае, вот в предыдущем случае проблема была, и человек ее никак не решал. А на третьей ступеньке проблема тоже есть, она и остается, и человек начинает искать какие-то решения. Но опять же, да, вернемся к празднику, день рождения, свадьба, неважно. И человек думает, ага, а нам же нужно сладкий стол, а где мы возьмем сладости? И у него предстоит огромное количество разных вариантов. А давай закажем, а давай купим в магазине, а давай пойдем в кондитерскую, в пекарню и так далее. Ага, что нам нужно? Нам нужен торт. И вот, допустим, человек выбирает среди нескольких вариантов. А может, мы вообще без торта обойдемся, а давай-ка пирожные, а давай-ка там сделаем что-то эдакое, да, то есть это такая абстрактная история, но он понимает, что нужно уже на этом сфокусироваться. Я говорю под клиента. Четвертая стадия – выбор идеального варианта для себя. То есть из тех вариантов, которые есть на рынке, человек фокусируется на каком-то одном и говорит, ага, мне вот нужен именно этот продукт, именно вот в этом месте, будь то магазин, кофейня и так далее, то есть он анализирует цену, качество, подачу продукта, его, скажем так, дизайн, описание вкуса. То есть если по всем этим параметрам продукт ему подходит, он из множества вариантов свой взор оставляет, фокусирует на каком-то одном варианте. Я хочу торт заказать именно вот в этом месте, да, если мы сейчас про торт говорим. Ну и, соответственно, пятая ступенька – это готовность к покупке, когда человек может уже все с легкостью отдать деньги, ибо все предыдущие уровни им успешно пройдены. Он понял, что у него есть проблема, он увидел разные варианты ее решения, он сфокусировался на чем-то одном, он выбрал это одно решение, один вариант, и он его оплатил. Все логично. Теперь поговорим о том, а как же завязаны прогревы и вот эта вот лестница Ханта, лестница потребностей. Как можно прогревать людей на разных стадиях вот этих потребностей? Если у человека нету проблемы, да, то есть у человека не планируется свадьба, а вы делаете свадебные торты, есть ли смысл ему говорить про ваш продукт, прогревать? Ну, конечно, в принципе, да, потому что рано или поздно, возможно, если у вас продукт более массового потребления, скажем, это торты на день рождения, да, это более массовый продукт, либо нежели торт исключительно на свадьбу, то у человека когда-нибудь может возникнуть эта история. Что таких людей много в вашем аккаунте? Наверное, я думаю, что нет. Что... Я говорю прямо из целевых клиентов, да, то есть вот целевые клиенты – это люди, которые там рано или поздно купят или покупали у вас. Либо у человека, допустим, свадьба была, человек заказал у вас торт, и все, у него как бы не возникнет больше никогда потребности в заказе этого продукта. Ну, то есть если будет долгая счастливая жизнь, свадьба, да, как бы, поженились, в общем. Вот ваша задача рано или поздно в своих прогревах все-таки зацеплять эту аудиторию, рассказывать о том, где ваш продукт может быть использован. Потому что даже если у человека сейчас вот нету проблемы, нету потребности, возможно, он вспомнит о вашем продукте, когда эта потребность у него возникнет. Это уже следующий период. Проблема есть, но человек ее не решает. Как работать с этими людьми? Да, у меня день рождения у моего ребенка, да это еще 2 месяца до этого дня рождения. Мне пока это не актуально. Да? Но вот как раз с этого момента вот этих людей нужно активнее прогревать в своих аккаунтах. Прогревать через что? Мы уже говорили в прошлый раз, что мы прогреваем через любой контент, который вам комфортен, и через любую точку соприкосновения с клиентом. Это могут быть социальные сети, это могут быть там, через мессенджеры, да, если у вас настроен бизнес WhatsApp, допустим. А это может быть тот же самый Дзен, YouTube и прочее. Что вы здесь рассказываете? Если вы понимаете, что у человека день рождения может быть в ближайшее время, да, ну не прям не завтра, не послезавтра, человек ее никак не решает, как можно подстегнуть человека к тому, чтобы он обратил внимание на ваш продукт и задумался о том, что этот продукт нужно заказывать раньше. Вы рассказываете про сроки изготовления. Вы говорите про то, что заказы принимаются, допустим, за 2 недели до мероприятия. Вы говорите про то, что на изготовление, допустим, декора отводится отдельное время, и если декор сложный, то длительность приготовления торта, она еще больше вырастает. Или, неважно, торт или не торт, все что угодно. Есть продукты с процессом приготовления достаточно длительным. И у нас есть ученики, которые делают сыр, и это не за один день. Делают там колбасу, да, у нас есть мастера, делают пиво, и это не за один день. И нужно говорить о том, что если у вас возникает потребность в нашем продукте, и этот продукт идет под заказ, то, соответственно, вы должны понимать, что на изготовление этого продукта уходит определенное количество времени. Если вы сейчас об этом не подумаете, чтобы получить торт, там, не знаю, сыр, колбасу и прочее, к нужной дате, то вы просто пролетите мимо и не сможете купить у нас. То есть это, естественно, нужно делать на регулярной основе. То есть не каждый день говорить, что заказывайте раньше, заказывайте раньше. Почему заказывать раньше? Да, может быть, история из жизни, что да, к сожалению, и это у меня было, и у вас было, когда приходит клиент и говорит, а можно на завтра? Вот есть ряд продуктов, с которым так не работает. Конечно, можно ночь не поспать и сделать там торт, но вопрос в том, чтобы сделать его там сложным, со сложным дизайном, со сложным декором. Для этого нужно время. Третья ступенька. У человека есть проблема, и он в поисках решения. Вы должны встать в одну ступеньку, в одну, как сказать, в одну линию с теми компаниями, которые тоже предлагают аналогичный вашему продукту продукт. То есть, если человек ищет торт, и, допустим, у него в голове не рассматривается вообще покупка торта у домашнего кондитера, то вы из этой системы просто будете вычеркнуты. Человек будет выбирать между кондитерской и магазином. То есть, рассказывать про то, что ваш продукт, допустим, ну, делается долго, это уже понятно, но по геолокации, по хэштегам, по актуальности покупки тортов у домашних мастеров, у частных мастеров, это такая же норма, как покупка торта в магазине. Можно на эту тему, ну, помимо того, что транслировать, допустим, сторис, говорить о плюсах и минусах, говорить о, допустим, тенденциях, что сейчас большинство там мастеров, точнее, не мастеров, а клиентов выбирают домашних мастеров, потому что да, возможно, здесь есть минус в том, что мы делаем не так быстро, как в магазине. Пошел и купил, вот за полчаса, да, подошел к витрине и купил. Но вы получаете торт, который соответствует там, стилю вашего мероприятия, соответствует цвету, вкусу, декору и прочее. Да? То есть мы должны встать, домашние мастера, в одну линейку с теми, кого рассматривают вообще для покупки продукта. Следующая наша ступенька – выбор лучшего варианта для себя. Это выбор лучшего варианта для себя, это, естественно, для самого клиента. Тут очень круто, вам нужно вернуться к модулям, где вы рассматривали и оценивали своих конкурентов. Тут нужна отстройка от конкурентов. Почему у вас? Почему у вас они в магазине? Почему у вас они в кондитерской? В чем плюсы, в чем минусы? Помните, низкая цена – это не всегда плюс. Это не значит, что если вы скажете, что у меня дешевле, чем в магазине, люди к вам выстроят очередь из желающих. Нет, низкая цена – это вообще не залог классных продаж. Вы должны какими-то твердыми характеристиками отстраиваться от конкурента. Все то, что вы изучали в модуле про конкуренцию, выпишите, проанализируйте, как вы можете, какая подача вашего продукта, в чем отличие, в чем уникальность, в чем отстройка от конкурентов. И здесь вы должны прогревать именно вот через вот эту отстройку. Ну и последнее, да, призыв к покупке, готовность человека купить, и все должно быть выстроено супер логично. Ну, я уже на протяжении всего практикума говорю, что навигация в ваших социальных сетях должна быть на таком уровне, чтобы у человека не возникало дополнительных вопросов. А куда тыкнуть? А где цена? А сколько стоит? А сколько весит? А как вы мне привезете? А в чем это будет упаковано? То есть навигация окей, плюс вот эти все такие технические вопросы вы можете спокойно транслировать через сторис, через посты, а просто акцентируя внимание, даже вот как у нас был разговор недавно, на бирку, которая находится на коробке. А для чего вы ее клеите? А что на ней написано? А зачем эта информация клиентам? А можно ее убрать или нельзя ее убрать? То есть вот вплоть до таких моментов. То есть не просто мы сплошняком пишем, у нас есть лента, бирка, коробка картонная, пластиковое окошко, там какая-нибудь деревянная подложка под торт. А для чего я делаю такую подложку? А почему я выбрала именно такой материал? А, допустим, а почему я... А знаете, там смешные были истории из моей как бы жизни собственной, когда клиент приезжал ко мне, звонил точнее, заказывал торт, спрашивал, мне надо со своим подносом приезжать? И я говорю, в смысле, зачем? Он говорит, вы же торт сделаете, а во что вы его упакуете? Мне же надо его в чем-то перевести. То есть вплоть до таких... Ну, я понимаю, сейчас это уже дико звучит, но несколько лет назад это было, ну, классная упаковка, это было что-то из ряда вон выходящего. То есть домашние мастера вообще не заморачивались по поводу упаковки. Поэтому у клиентов еще вот есть такое вот стереотипное мышление, что домашний мастер, и вы получите такой домашний торт на тарелке, да, на фарфоровой. А торт, он заключается в том, что как медовик, да, посыпан сверху крошкой какой-то. Ну, то есть ваша задача показать человеку вот весь его путь, когда он уже выбрал ваш торт, допустим, он ему нравится, но все, что будет связано с тортом после этого выбора, чтобы у человека не было каких-то черных дыр вот в вашем аккаунте, чтобы он понимал, и если он с вами связывается, то только исключительно для обсуждения заказа и перевода денег, без вот ухода в обсуждение вот этих вот ненужных таких вопросов, ненужных для вас, нужных очень для клиента. Поэтому все, что отнимает у вас время на объяснение, как вы пакуете, как вы доставляете, мы все это классно, круто прописываем и делаем это на постоянной основе. Клиенты могут сидеть на любой из этих, скажем так, ступенек, уровней годами. А могут вообще очень быстро принять решение. То есть понятно, что физический товар и онлайн-товар продаются по-разному. Бывает так, что именно на онлайн-продуктах, мы к этому придем в самом последнем модуле, когда я буду говорить про уроки, клиенты потенциально сидят годами. То есть у них вроде как проблема есть, они хотят, вот давайте на примере нашего обучения, они делают продукт, у них есть желание научиться его продавать, но они не предпринимают никаких попыток обучиться. Потом у них, допустим, переходит на следующую ступеньку, а они думают, ага, пойду почитаю Википедию в интернете из открытых источников, пойду похожу по бесплатным марафонам, может быть, там меня чему-то научат. И, допустим, курс Вика продает. Угу. А еще, кроме Вики, еще там 28 человек продают курс по продажам. Ага, вот у меня такой вот выбор. На чем мне остановиться? Пойти по бесплатному пути, да, искать информацию в каких-то бесплатных источниках, либо пойти учиться у профессионала. Угу, окей, допустим, человек начинает сужать вот эту вот ассортимент возможностей, и он, допустим, выбирает учиться у кого-то, у профессионала. Но кроме меня есть еще разные там другие мастера. Человек вот на самом деле на этой стадии, допустим, я не хочу никому идти учиться, я пойду своим путем. Пусть это будет долго, но вот мне продажи сейчас не важны. Да? То есть я хочу продавать, но вот тратить на это деньги, время и так далее не хочу. Да? Очень много таких, которые боятся продавать. Хотят, но боятся. Я хочу начать продавать, но вот я боюсь объема, который мне вдруг поступит после обучения. И вот они на этой стадии могут сидеть годами. Есть кто идет дальше. Да? Допустим, я выбираю между Викой и еще 5 мастерами, и вот я анализирую, ага, а кто популярней, а кто дольше в этой сфере, а кто больше шарит в кондитерской теме, да, потому что есть мастера-маркетологи очень крутые, лучше меня, но когда я с этим, к сожалению, столкнулась, когда тебе на уроках говорят и про мастеров маникюра, и про фитнес-тренеров, и про там постройку дома, и ты думаешь, господи, ну нахрена мне эта информация, да, то есть я из 20 минут урока у чужого, как бы супер продвинутого маркетолога, информацию о своем продукте там буквально на минуту услышала, и дай бог, вот если эта информация как бы касалась моего продукта. И вот ученики сидят и думают, потенциальные пока, да, ага, кому мне пойти? Тот, кто учит всех и всему, или пойти тому, кто учит, допустим, вот и профессионал в кондитерской теме, потому что он именно по кондитерке мне будет приводить примеры и поймет мою ситуацию, а я понимаю все ваши ситуации, потому что кондитерская история – это моя история, да, с которой я уже 12 лет практически живу. И вы выбрали меня по каким-то критериям. Доверие, вы меня давно знаете, вы уверены в моей экспертности. Среди других мастеров, допустим, цена на мой продукт была для вас максимально приемлемая. У меня был прогрев через практикум для многих. И люди сразу увидели меня, мой голос, даже если вы меня не знали, и получили, возможно, какой-то результат даже на бесплатном практикуме. И, возможно, это подстегнуло, чтобы вы пошли на платный. Кто-то пришел на курс без практикума, это кто самый первый был. Вот это все тоже прогрев. И это вот та ступенечка. Ну и вот, мы, смотрите, вы его сначала выбрали. И 5-я ступень – это уже готовность к покупке. А есть потенциальные клиенты, у которых вообще горит. Мне нужно срочно научиться продавать. Или мне нужен срочно торт на завтра. Поверьте, он уже понимает, что у него охренеть какая проблема. И она уже вот-вот, она горит, она есть. Человек ее осознает. Человек... Да, он видит огромный вариант мест, где он может купить продукт, но у него есть в голове идея, и он, допустим, магазины и кондитерские отметают сразу. В кондитерской долго, в магазине как бы тот дизайн, который ему не подходит. И он может выбирать среди мастеров. Как он будет выбирать? Кто ближе к моему дому, кто сделает и кто готов сделать, допустим, за короткий срок, и человек готов сразу оплатить. Да? У него даже процессы вот эти вот обсуждения ему не нужны. Это люди, у которых, ну вот опять же, да, мы возвращаемся к людям со сформированным спросом. Их задача просто, ваша задача закрыть их потребность максимально быстро. Поэтому в любом случае все аккаунты должны всегда быть настроены на людей со сформированным спросом. И уже внутри, через сторис, через свои посты, там, не знаю, рилсы, через эфиры, вы пригреваете тех, у кого есть проблема, но они пока ее не решают. Рассказываете, да, а почему вы не решаете, почему нужно поторопиться в вашем случае. Или есть проблемы, люди это осознают, и вы рассказываете, а в чем отличие вашего продукта от продукта конкурента. И вот это вот все уровни прогрева. Если мы продаем физический товар, этот цикл должен идти просто беспрерывно. Вот вы себе даже не представляете, насколько беспрерывно. То есть, если вы продаете что-то ежедневно, на ежедневной основе, нельзя прогреть в понедельник, начинать прогревать, да, а продавать только там по воскресеньям. у вас должно быть в течение дня какая-то информация. Можно делать это, разделить на, ну, условно, на 3 дня. Когда вы рассказываете про какие-то истории, про проблему человека, которая может возникнуть, да, какую проблему закрывает ваш продукт. Вы в следующих там днях, допустим, показываете уникальность своего продукта, его отстройку от конкурентов, рассказывайте какие-то истории свои, почему приходят к вам. Возможно, как раз вот это из истории можно на завтра. Это уже, наверное, в ранг каких-то, как это называется, анекдотов у нас уже вошло. Но, тем не менее, очень часто же бывает такое. Здравствуйте, у меня у сына завтра день рождения, можно торт. Хочется сказать, блин, а где ты была раньше? Почему так? День рождения ребенка – это не вдруг возникшее какое-то событие, это запланированное, в принципе. То есть, вот, понятно, что не нужно там расписывать всю свою жизнь, все события, которые вот связаны вот с этим периодом. Но какую-то фишечку вы должны транслировать через удобный вам канал, точку соприкосновения с клиентом, скажем так. И дальше вы уже подводите человека к покупке, когда он переходит к ваш аккаунт, а там все настроено правильно и логично. И вы уже можете здесь рассказать, а у вас будет вот такая упаковка, у вас будет вот такая вот, не знаю, коробка, подложка, я работаю с такой-то системой доставки. И это делается годично. Да? То есть мы прогреваем людей, у которых есть проблемы, но которые они не решают. Потом отстраиваемся от конкурентов, показываем людям, у кого, кто стоит на пути выбора между кем-то и кем-то, чем отличается ваш продукт. И дальше переводите людей в свой аккаунт, там, грубо говоря, в ту систему, где очень легко купить. И, ну, мне не очень не нравится слово «дожимаете», но тем не менее вы начинаете общаться с людьми, если вдруг кто-то спросил, а что у вас там в начинках? Или там, а как вы, не знаю, пакуете? Мы не просто сухо говорим, что вот начинка у нас клубника, шоколад и орехи. А вы какой предпочитаете? Да, сделать так открытый вопрос, чтобы человек мог с вами в дискуссию вступить. Не оставлять это из серии «Вот вам ссылка, идите, переходите, оплачивайте». То есть уже перейти в личное общение с человеком, потому что в любом случае, наверное, 90% мастеров, которые учатся на курсе, у них продукт, который нельзя купить вот в том виде, в котором он есть на картинке. То есть в любом случае клиент потенциальный, он захочет что-то изменить. Вес, вкус, дизайн, какой-то декор. То есть все, что касается тортов, это, скорее всего, для обсуждения. То есть если бы мы брали, как пример, компанию Napoleon Cake, помните, которую я вам рассказывала, у них стандартный торт в обсыпке, стандартная упаковка. И человек просто может нажать на кнопку и сказать, вот этот торт я хочу, чтобы мне доставили там такого-то числа. Нету обсуждения декора, потому что у них нету такой услуги вообще в принципе. А у наших мастеров, у вас, скорее всего, такая услуга есть. Обсудить дизайн пряника, обсудить дизайн торта, обсудить вес, обсудить упаковку, обсудить, ну, в общем, много чего обсудить. Поэтому не оставляйте клиента один на один вот с выбором продукта. Увы, у большинства до сих пор некачественно настроены мессенджеры. Не уходите от... многие не пользуются возможностью создавать сюжеты, это как сторис, в WhatsApp. Вот то, что вы можете транслировать через Instagram, вы можете абсолютно то же самое транслировать в WhatsApp, и это увидят те, у кого вы находитесь в записной книжке. Вот такая вот наша упаковка, вот такая вот у нас доставка, вот такие вот торты я делаю. Такие торты берут для таких-то праздников, у меня заказывают за такое-то время. То есть в сторис, в WhatsApp, еще раз скажу, это WhatsApp, это мессенджер, и туда приходят, и ваши сторис видят те, у кого вы находитесь в записной книжке. И они видят вашу историю, они видят ваш продукт, и там вы их тоже прогреваете. И если человек переходит в ваш каталог, там должно быть тоже супер все правильно настроено, чтобы ему только либо положить товар в корзину и оплатить, либо обсудить, но уже абсолютно понятная история с покупкой, как это будет выглядеть. Вот такой вот недолгий у нас урок получился, хотя немножко так растянула его. главное разложить ваш продукт вот по лестнице Ханта. Какие решения должны принять клиенты, чтобы двигаться по этой лестнице вверх? Вверх – это значит быть готовым к покупке. То есть работаем в своем большинстве с людьми, у которых есть проблемы, но они пока это не решают. Говорим про время, говорим про те моменты, на которые вы не можете влиять. Вы не можете сделать там, выпечь торт быстрее, приготовить торт быстрее там, за час. Но это физически невозможно. Потом мы работаем с той категорией людей, которые в поисках, проблема есть, и они в поисках решения, да, и выбирают вас из множества других вариантов. И дальше уже настроены правильно социальные сети, плюс, ну, скажем так, опять акцент внимания клиента на какие-то моменты, которые позволяют ему, ну, скажем, убедиться, что домашний мастер – это ничуть не хуже, а даже, не даже, а так и есть, куда лучше, чем то, что продается в магазине, потому что вы показываете свою премиальную упаковку, доставку, свои какие-то гарантии, ну и прочее, то, что у вас является в твердых характеристиках. И ну, очень сопряжено с покупкой, да, то есть человек купил, и что он получает дальше, как он это, как вы пакуете свой продукт, как вы его доставляете, а что, если торт не доехал, или, допустим, наоборот, торт большой, даже сам мастер берет этот торт и вместе с ним едет на мероприятие, чтобы его там собрать, сфотографировать, не знаю, поддержать вот эту вот всю обстановку, чтобы не просто оставить торт, вот, не знаю, там, официантам или молодоженам, а самому нести ответственность за то, чтобы торт красиво выехал там в конце мероприятия. Все, лестницу Ханта я сейчас пропишу. Подстраивайте свой продукт. С физическим продуктом это достаточно просто. Мы об этой лестнице Ханта еще поговорим. Мы обязательно к ней вернемся, когда будем разбирать онлайн-продукт, потому что обучение – это онлайн-товар, и он немножко другой. Поэтому система, в принципе, она одинакова и для товаров физических, и для товаров не физических, онлайн-товаров. Но там мы будем уже разбирать ваши курсы или ваши уроки, которые вы захотите внедрить в мир. Все, на этом прощаюсь.